Испорченная телефоном жизнь. Призрак Гоголя бродит по Италии. Бродит, смотрит. Не родился ли в любезном его сердцу государстве какой-нибудь необыкновенный роман, такой, в котором события носили бы характер достоверных и абсурдных одновременно, фантасмагория была бы неотделима от будничной реальности, смешное просвечивало бы сквозь трагическое и наоборот, а в героях просматривалось бы нечто универсальное сквозь уникальное и неповторимое. Словом, не родится ли в прекрасном далеке прекрасный роман? Роман родился в конце 20 века. Его название — «La concessione del telefono» — «Разрешение на телефон». Автор — сицилийский писатель Андреа Камеллери, 1925-2019 год, снискавший мировую известность в преклонном возрасте к 70 годам. Творение это, несомненно, гоголевское по духу. Больше того, очень русское в своей сущности, поскольку не один только автор «Шинели» и «Носа» приходит на ум, когда следишь за тем, как тихое и сугубо частное дело об установке телефона вырастает непостижимым образом в дело государственного масштаба, громовое, величественное и саморазвивающееся, как бред или сон. В пьесе Сухова Кобылина «Смерть Тарелкина», где нелепое «дело об оборотничестве», возникшее по рапорту полоумного частного пристава, грозит развернуться на всю Россию, срабатывает тот же механизм. В «Разрешении на телефон», как и в «Смерти Тарелкина», комедия и фарс сплетены с драмой и трагедией. Смех — одна из немногих вещей, которую человек может противопоставить смерти и смертоносным механизмам. Дело о телефоне в романе Камеллери раскручивается словно спиральная пружина, затеявшись из небольшого официального письмеца, простодушного и в меру витиеватого запроса, адресованного его превосходительству, милостивому государю Витторио Порошано, префекту Монтелузы. Автор послания — сицилийский лесоторговец Дженуарди Филиппо, называя себя, как и положено, в третьем лице, без всяких ничтожных «я», неуместных перед лицом большого «я» префекта, интересуется узнать, какими документами необходимо сопроводить прошение о проводке телефонной линии для личного пользования. Личный телефон в Италии 12 июня 1891 года, этой датой помечен первоначальный документ, вещица, конечно, такая же впечатляющая и по-своему подозрительная, как мобильник в России на заре 90-х веков позже. Но суть не в исключительности прошения, а в том, что оно возникло как таковое. Проситель нечаянно произнес эти магические слова. Прошение, документы. Включил механизм, вызвал духов. И дело тронулось, сначала потихоньку, а потом все быстрее и быстрее закрутилось, понеслось, полетело по департаментам, министерствам, карабинерским участкам, превращаясь в секретное политическое, космическое. Заработала самососущая машина, производящая на свет реляции, доклады, донесения, уведомления, распоряжения, мнения, сомнения, разговоры. Пишут и говорят. Таковы чередующиеся названия всех глав романа. И под эту переменчивую музыку писания и говорения всемирный маленький человек итальянского воплощения, неважно, при деньгах он или бедствует, и чем он решил обзавестись, новой шинелью или новейшим изобретением, шаг за шагом вовлекается в сферу деятельности двух демонических сил — чиновничества и мафии, сил одинаково всемогущих и непредсказуемых в своем глубинном идиотизме и врожденной склонности подозревать, приказывать, наказывать, запутывать все эти проблемы, лишать покоя, свободы и жизни. По какой причине мирное дело о телефоне приняло катастрофический оборот, превратилось в неуправляемое чудовище и поглотило своего главного фигуранта Филиппу Дженуарди? Потому ли, что фигурант с самого начала допустил непростительную ошибку, перепутал фамилию его превосходительства, назвал префекта Монтелузы нечаянно или намеренно вместо Марашано, Порошано, в чем чиновник усмотрел злой намек на тюремную парашу? Или, может быть, просто сработал закон буддийской кармы? Одно с виду безобидное действие, продиктованное эксцентричным желанием иметь частный телефон, чтобы во всякое время болтать со своей любовницей, вызвало тысячу непоправимых следствий? Этими вопросами перестаешь задаваться, продвигаясь в глубину романа, к его второму дну, где обнаруживаются универсальные принципы человеческого бытия, и становятся различимыми универсальные же демоны, противостоящие человеку, где бы он ни обитал, в Монтелузе или в Калуге.